Люди растерялись, перепугались, ничего не понимая и не чувствуя за собой никакой вины. Лишь немногие догадались захватить с собой самое необходимое. Нас затолкали в грузовые мобили и привезли сюда, на берег. Дали нам сети и приказали собирать в море все, что попадется съестного: рыбу, моллюсков, водоросли, креветки. Все это каждый день забирали вертолеты, а нам оставляли ровно столько еды, чтобы могли работать. Ни палаток для жилья, ни теплой одежды, ничего нам не дали. Ослабевшим и больным делали уколы, и мы их хранили в песке, вон там, в дюнах. А на смену им привозили новых людей из Гамбурга. Экологисты сначала дали нам несколько резиновых лодок, чтобы мы могли на них выходить в море, на лов, но не могли удрать. Теперь от них осталось три, и они в руках наших старшин. Как вы понимаете, где есть рабы, там сразу же появляются надсмотрщики из числа рабов. Умри ты сегодня, а я завтра. Мы полностью опустошили прибрежные воды от рыбы, моллюсков и съедобных водорослей. Нас уж хотели уничтожить. Но тут началось нашествие саранчи, и теперь мы заготовляем саранчу. Поначалу между нами и городом держали оцепление клонов, а потом в этом отпала необходимость. Горожанам внушили, что мы грабители и убийцы, и они теперь нас и близко к городу не подпускают. Но и сами на берег не выходят. Боятся. Впрочем, правильно боятся. Теперь эти слухи о нас уже стали правдой. Если кому-то из наших людей удается пробраться в город, они, конечно же, воруют и грабят, и вообще спуску горожанам не дают. А ведь мы сами бывшие гамбургцы. — Да, у нас в Дании происходит то же самое, — задумчиво проговорил Якоб. — И немногие догадываются, что презренные поморники — это бывшие жители нашего же города, которым просто не повезло. Старик подбросил в костер небольшую охапку сухого камыша. Увидев по лицам пилигримов, что они слушают его со вниманием, он продолжил. «Мессия прекратил мировую войну, но развязал смертельную войну в каждом городе, в каждой деревне. Он построил новый мировой порядок, а кончился этот порядок мировым развалом. Всеобщее благоденствие сменилось всеобщим голодом и разрухой. По бывшей Европе бродят пешком и вплавь толпы нищих, воров и бандитов. В едином мировом сообществе каждый стал врагом каждому. Что вы хотите этим сказать, уважаемый? Что во всем этом виноват Мессия? — спросил доктор. — Я хочу сказать, что мы присутствуем при последнем акте человеческой комедии, — ответил старик. — А теперь... Когда Мессия развязал войну с Россией и в результате в первый же день потерял всю электронику планеты, станет еще хуже. Впрочем, он к этому и стремится, чтобы нам стало еще хуже. — Вы думаете, что цель Мессии — гибель человечества? — Цель Мессии — личная власть над миром, а гибель человечества — это задача Мессии. А кто ему эту задачу поручил? Этого я вам не скажу. Я стар, болен, мне осталось жить, может, несколько месяцев, а может, несколько дней. Я хочу дожить их спокойно среди знакомых мне людей, хоть это и жалкие поморники. — Вы чем-то больны? — спросил доктор. — У меня полно обычных старческих недугов, но даже если бы я мог лечиться, я бы не стал тратить на это время. У меня уже угасла воля к жизни, я не испытываю никаких желаний, кроме двух. Первое из них совершенно несбыточное. Мне бы хотелось выпить рюмочку хорошей водки. А вот второе мое желание еще вполне может исполниться. Я бы хотел своими глазами увидеть, чем все это кончится. Я, знаете ли, историк. Бывший, конечно. Не сразу, совсем не сразу. Но я сообразил, что мне выпала великая честь жить при конце человеческой истории. Теперь я испытываю к происходящему исключительно профессиональный интерес. Любопытство — единственное чувство, на которое я еще способен. Между прочим, на вашем месте я не стал бы здесь засиживаться, слушая разглагольствование выжившего из ума профессора истории. Скоро сюда придут за готовой продукцией другие поморники. Вы думаете, они будут к нам враждебны? поморники ненавидят других планетян.